Глава 9. 1. «Не последний год живем», — думала Дороти Баллард, сидя у окошка своей гостиной, и голова ее слегка поплыла от легкого транквилизатора. «Будут еще фестивали и парады, будет шанс все исправить». К счастью, она мало запомнила из того, что случилось на перекрестке, но добрые люди уже успели сказать, что это не ее вина. Нет-нет, не ее вина. Она просто устала. Она проделала огромную работу. Она замечательно проделала эту работу, так что на следующий год, о да, на следующий год, все будет прекрасно. «Что ты сказала, дорогая?» Вошла Мэйзи с подносом, на котором несла пышный омлет и ржаную булочку. «На следующий год все будет прекрасно, вот увидишь». «Даже думать не хочу ни про какой следующий год», — ответила Мэйзи. «Давай-ка разбираться с проблемами по мере их появления, ладно?» У Ларри Гладоски в этот момент память туманилась не от таблеток, а от пива. Он уже 2,5 часа просидел в баре у Хэмрика и тоже почувствовал себя лучше. Хотя ему не нужно было глушить страх, наоборот. Он жалел, что все так быстро закончилось. Женщины, которых мельком он увидел в воздухе, были прекрасны. У Ларри чуть сердце не разорвалось, когда они исчезли. «Налить еще?» – спросил Уилл Хэмрик. «Да, налей». «И что ты обо всем этом думаешь?» Ларри покачал головой. «Сплошная чушь лезет в голову», — ответил он. Уилл поставил перед ним на стойку еще одну бутылку. «Позавчера у меня тут был один тип», — сказал Уилл, — «тоже заставил понервничать». «Как это?» «Он пришел как раз, когда умер Мортон Коп, и стал говорить, как это хорошо, что Коп так умер. Мол, история вышла. Лучше некуда». «Лучше некуда?» «Ну да. А я... Как это он меня назвал? Черт. А я, он сказал, сеятель. Да, так, сеятель. А люди, значит, приходят ко мне, чтобы слушать про такие вещи». Он вдруг сбился с мысли и всплеснул руками. «Каков сукин сын! И голос у него такой, ну, вроде гипнотизера!» Ларри вдруг встрепенулся. «Как он выглядел?» — спросил он. «Ну, лет под 60, с бородой». «Такой здоровый, в черном костюме?» «Точно, он!» — кивнул Уилл. «Ты знаком с ним, что ли?» «Он сегодня там был», — отозвался Ларри. «По-моему, этот гад все и подстроил». «Надо сказать Джеду». «Джед», — прорычал Ларри. «От него никакого проку. Он сделал глоток. Лучше сказать нашим из оркестра. Они бы его за сегодняшнее...» «Осторожнее, Ларри», — посоветовал Уилл. «Не надо подменять закон. Ты же не хочешь, чтобы потом Джед искал тебя?» Ларри перегнулся через стойку, приблизил лицо к Уиллу. «А мне плевать», — заявил он. «Что-то происходит в нашем городишке, Хэмрик. Но Джед ничего не контролирует. Он понятия не имеет, что творится». «А ты?» Ларри полез в карман и выложил на стойку 30. «Я скоро буду», — сказал он, оттолкнулся от стойки и направился к двери. «Позвоню и скажу, когда нужно будет действовать». К вечеру в городе полностью восстановилась видимость нормальной жизни. В муниципалитете разминались первые пары конкурса вальсов. В новом крыле библиотеки, достроенном 2 месяца назад, начинались чтения, где Джерри Тотленд, местный автор довольно милых и довольно известных детективов, печатавшийся в Портленде, собирался прочесть отрывки из нового романа, а На Блейзмонт-стрит, возле маленького итальянского ресторанчика, выстроилась очередь из 20 человек, желавших отведать шедевры неаполитанской кухни. Конечно, говорили о том, что произошло днем на параде, но эти слухи лишь добавляли пикантности фестивалю, не более того. Все, в особенности туристы, немного жалели, что толком никто ничего не разглядел. Тем не менее, будет о чем поговорить, когда гости разъедутся. Нечасто случается, чтобы хваленный Эвервильский парад вот так осрамился средь бела дня. Второе. После страшных событий этого дня Эрвин не знал, куда себя девать. Разом, в одно мгновение, он потерял всех, кто у него был. Эрвин толком не понял, что творилось на перекрестке, да и не желал этого знать. За последние несколько дней он видел много странного и многое понял, но сегодняшнее происшествие оказалось выше его понимания. Часа два он метался по улицам, как потерявшийся пес, выискивая местечко, где можно посидеть, послушать людские разговоры и хотя бы на время забыться. Но везде только и говорили, что о дневном событии. Разговоры редко касались его напрямую, но случившееся стало их причиной, в этом Эрвин не сомневался. Почему именно сегодня супруги признавали в своих грешках и просили друг у друга прощения? Да потому что почувствовали дыхание смерти и расчувствовались. Эрвин долго ходил от одного дома к другому в поисках утешения, покоя и тишины, а к вечеру догадался прийти на кладбище. Солнце клонилось к закату, и он бродил среди могил, рассеянно читал эпитафии, освещенные косыми лучами, и размышлял, как дошел до жизни такой, чем он провинился. Пожелал себе немножко мирской славы. Но с каких пор это стало тяжким грехом? Хотел вытащить на свет тайну, которой следовало оставаться в тени, но и это не грех, по крайней мере, в его понимании. Значит, ему просто не повезло. Он решил остановиться и присел на плиту под деревом, где впервые познакомился с Нордхофом и всей честной компанией. Взгляд его упал на надгробие, и он прочел вслух эпитафию, высеченную на нем. «Я верю, разойдясь с Фомой, что смерть не властна надо мной, что я смогу из гроба встать, вздохнуть и небо увидать. Пускай хрупка мечта моя, спаси Господь, но выбрал я хранить ее за гранью тьмы, лишен неверия Фомы». Эрвин от души растрогался, проникшись бесхитростной печалью этой эпитафии. Не успел он произнести последнего слова, как голос его предательски дрогнул, а из глаз хлынули слезы, давно рвавшиеся наружу. Закрыв руками лицо, он сидел и рыдал. Зачем надеяться на жизнь после смерти, если все вокруг бессмысленно и пусто? Невыносимо! «Неужели такие плохие стихи?» — спросил сверху чей-то голос. Эрвин оглянулся. В пышной предосенней листве он заметил какое-то движение. «Покажись», — сказал он. «Предпочитаю этого не делать», — ответил голос. «Я давным-давно усвоил, что на деревьях безопаснее». «Смеешься ты, что ли?» — воскликнул Эрвин. «Что с тобой случилось?» «Я хочу обратно». «Ах, вот оно что!» — проговорил голос. «Это невозможно, так что не стоит себя зря терзать». Человек на дереве уселся поудобнее, и крона качнулась. «Их ведь больше нет?» «Кого?» «Да тех дураков, что здесь собирались. Ну, эти, Нордхоф, Долан». Долан он будто выплюнул. «И все прочие. Я пришел сюда с гор, чтобы закончить с ними свои дела, а их и не слышно». «Не слышно?» «Нет, один ты. Куда они подевались?» «Трудно объяснить», — сказал Эрвин. «А ты постарайся». И он постарался. Рассказал все, что видел и чувствовал на перекрестке. При жизни, будучи адвокатом, он привык описывать мир в юридических терминах, и слов ему сейчас не хватало, но так хотелось облегчить душу. «Значит, их всех рассеяло?» «Похоже, именно так», — кивнул Эрвин. «Так и должно было случиться», — сказал тот, кто сидел на дереве. «Это кровавое дело здесь началось, здесь должно и закончиться». «Я знаю, о чем ты», — заявил Эрвин. «Я читал завещание». «Чье?» «Подпись стояла Макферсон». Человек глухо зарычал, отчего Эрвин вздрогнул. «Не смей произносить этого имени!» — прикрикнул голос из ветвей. «Почему?» «Потому. Но я говорил о другом убийстве, случившемся в этих горах, когда они еще не имели названия. Я долго жил, чтобы посмотреть, чем все закончится». «Кто ты?» — спросил Эрвин. «Почему ты прячешься?» «Потому что ты достаточно увидел сегодня», — отозвался человек. «Тебе только меня и не хватало». «Ничего, я как-нибудь выдержу», — заверил Эрвин. «Покажись». На дереве помолчали. Потом голос произнес: «Ну, как хочешь». Ветки дрогнули, и человек стал спускаться вниз. Он оказался не таким уж страшным, в шрамах, покрытый шерстью, но все равно человек. «Ну вот», — сказал он, спрыгнув с нижней ветки, — «теперь ты меня видишь». «Я рад познакомиться», — проговорил Эрвин. «Я боялся, что останусь один». «Как тебя зовут?» «Эрвин Тузейкер. А тебя?» Человек-зверь слегка поклонился. «Позвольте представиться. Кокер Аммиано».